Глава сороковая. Звонок телефона застал меня на выходе из ванной. Славка, и какого йотуна ему понадобилось? После бессонной ночи мы оба еле держались на ногах, как в вирте, так и в реале. Неужели не свалился спать? Но нет, трезвонит. Первой моей мыслью было нажать отбой или хотя бы выключить звук, а потом с разбегу плюхнуться на диван и вырубиться, не вытираясь. Но то ли любопытство оказалось сильнее, то ли прохладный душ и разрекламированный освежающий гель вдохнули в гудящее ватное тело немного жизни. Я все-таки снял трубку. «Чего надо?» «Абрикосище!» — рявкнул Славка мне прямо в ухо. «Стратег, полководец, Наполеон, Кутузов, Александр Македонский, Суворов!» «Ага». Я сдернул с крючка полотенце. «Спасибо, хоть не Гитлер». «Прими мои поздравления!» Славка излучал столько незамутненного счастья, что я бы не удивился, если бы из динамика телефона прямо мне в ухо потек мед. «Победитель! Ты теперь у нас герой! Клан Лид меня уже во второй раз вздрючил, что я тебя упустил!» «Всеотец миловал», — усмехнулся я. «Ты по делу звонишь или так, чисто поржать?» «Ну, вообще-то по делу». Славка вмиг посерьезнел. «Я уж не знаю, что тебе дядька по поводу всей этой кутерьмы говорит. Ты же у нас лицо особо приближенное». «Видать, не особо». Я зажал телефон плечом, обмотал полотенце вокруг пояса и прошлепал на кухню. «Ничего мне не говорили. Я уже недели две в свободном полете. Никаких новых указаний. Так, развивайся, стройся, радуй ярла и конунга». «Ага, странно, что тебе ничего не сказали. Ты же у нас на баре, кстати, прима-балерина». Славка, похоже, искренне удивился. «Тогда вот тебе инсайт сверху. Война с конунгом Ульваром Черным Копьем — это очень важное событие. Очень!» «Вот ты мне Америку открыл». Я распахнул окно и подставил влажную кожу прохладному вечернему ветерку. «Это я уже заметил. Весь остров на ушах стоит». «И не только остров!» — отозвался Славка. «Кроме шуток, все куда серьезнее. Скоро к нам на барик подтянутся топы клана. Волки Севера в полной боевой готовности». «Даже так?» Я поежился и потянулся за чайником. «Прям в полной? Прям в боевой? Да вообще!» — хмыкнул Славка. «В общем, намечается нечто масштабное, но пока не очень понятно, что именно. Так что будь готов». «К чему?» «Ко всему». Славка на мгновение задумался. «Честно, я сам не понимаю, что они там задумали, и когда именно начнется этот самый Биг Бадабум. Хрен его знает». «Ага». Я глотнул из чашки, уже успевшей остыть воды. «То есть в переводе на русский «сильно не факт», что волки помогут прижучить Ульвара на горяченьком?» «Сильно не факт», — подтвердил Славка. «У нас две трети клана сейчас по уши в империи, воюют какого-то там барона. Пока выберутся, непонятно, а телепортов, как ты понимаешь, не завезли». «Ясно». Я сделал еще один глоток и отправил кружку в раковину. «Короче, как всегда, все сами». «Похоже на то». Славка протяжно вздохнул. «Но ты не боись, мы-то все с тобой, тем более ты у нас победитель по жизни. Я вот не сомневаюсь, что ты затащишь старый абрикос». «Твои слова да все отцу в уши», — отозвался я. «Ладно, слушай, а ты вообще знаешь что-нибудь про этого черного копья?» «Да ничего особенного. Жил-добыл ярл Ульвар. Сидел себе спокойно на острове Арнхольд. Серого медведя слушал, кашу кушал, медовухи сверх меры не пьянствовал, а где-то с недели три назад взял и захватил соседний остров Скаген, а потом соседний остров Тосинге, причем почти без боя, прямо как ты весь юг Барика. Назвал себя конунгом. Дальше знаешь». «Знаю, и даже более того, догадываюсь, откуда ноги растут. Если какой-нибудь нищий барон или странствующий рыцарь вдруг стремительно начинает обрастать золотом, войском и союзниками и так далее по Романову. Судя по тому, как стремительно черное копье попер вверх по карьерной лестнице, явно не обошлось без очередного осколка светоча. И этим вполне можно объяснить интерес волков Севера. Если топ-клана действительно сидит на окладе у уважаемого Викиного дядюшки, их наверняка сгоняют на Барикстад, чтобы этот самый осколок отжать. Но тогда не очень понятно другое. Почему рукоятку всемогущего ключа от Гордарики оставили мне? Славкин дядька Юра высказался предельно ясно, но Павел Викторович зачем-то виртуозно наврал про Светоч, выставив абсолютный артефакт всего-навсего имбалансной плюшкой, этаким атавизмом ранних версий игры. Вредным, неприятным, но уж точно не стоящим особо пристального внимания. Таким, что не жалко дать поиграться бестолковому бывшему мужу племянницы, а заодно и привлечь этого самого бывшего мужа к работе, чтобы... Чтобы что? К чему такие сложности, если можно было просто чуть поднажать на меня, и я тут же выложил бы Светоч? Как миленький, никаких иллюзий насчет собственного упрямства и характера у меня нет. И пусть 15 единичек воли без особого труда скручивают вояк и тена в Гордарике. С Павлом Викторовичем этот номер бы не прокатил. Председатель совета директоров гигантской и почти всемогущей Эркорп. И какой-то там безработный писатель. Да он таких, как я, на завтрак пачками ест. Нет, бояться моего любопытства ему уж точно незачем. А вот привлечь на свою сторону, ввести в уравнение еще одну переменную, игрока на коротком финансовом поводке, вполне возможно. Павел Викторович вполне мог заметить ту же закономерность, которую уже заметил и Романов, и я сам. Осколки Светоча притягивает друг к другу неведомая сила. И если так, почему бы не создать еще одну точку притяжения? В конце концов, Павел Викторович почти ничем не рискует. Как говорится, хочешь спрятать — положи на видное место. Там, откуда всегда можно без особых проблем взять обратно. И почти наверняка кто-то из его людей следит за мной, не отходя ни на шаг. Вот только кто? Ингвар, который прицепился как банный лист, или так, кстати, подвернувшийся мне в лесу Ашкуй, или Катя, хитрый двойной агент? Нет, слишком сложно. Йотуновы кости, да кто угодно. Это Гордарика. Игроком может оказаться любой. Многие, вроде волчат, даже не пытаются шифроваться. Но немало и тех, кто косит под местных, куда удачнее меня. И даже если я вычислю засланного казачка, что мне это даст? И если Катя каким-то чудом умудрилась перейти на светлую сторону незаметно, то я у Павла Викторовича под колпаком, целиком и полностью. И любая попытка... «Абрикос, ты там что, заснул?» Вырвал меня из размышлений голос Славки. «Или помер?» «Не дождешься», — буркнул я. «Ну, я тебе про Ульва вроде рассказывал. Можно идти спать?» «Разрешаю». Я выключил свет и плюхнулся на диван. «Ладно, разберемся как-нибудь». «Могем, умеем», — ответил Славка. «Практикуем. Отдыхай, абрикосище». «Ага, давай». Мысли снова полезли в голову. И вопросов, как и всегда, оказалось куда больше, чем ответов. Я уже морально приготовился проворочиться до утра, но усталость взяла свое. Вырубился я даже раньше, чем коснулся головой подушки.